Глава 6. Крошка Лесби. Эйми. Первый день в школе. Если это микроскопическое место можно так назвать. Прошел вполне сносно. В основном благодаря Робби. Девушку тоже местный колорит не впечатляет, хотя она и выросла в этом городе. После школы планирует свалить в Нью-Йорк, собственно, как и я. Лучший город на планете. Место, в котором так легко затеряться, а это то, что я всегда ищу. Потому что лишь затерявшись, получается быть честным. В толпе ты призрак, такой, как все, нормальный. И стоит только попасть в центр внимания, играешь. Приходится, чтобы быть нормальным. Мисс Фрай, так вы расскажете нам о своем детстве? Уверен, в Нью-Йорке оно было весьма увлекательным. С энтузиазмом предлагает учитель на последнем уроке. Я выхожу из своих мыслей, понимая, что вновь должна лгать. И чтобы не превращать ложь в театральное шоу, я использую свой любимый метод. Да уж повеселее вашего. Обвожу одноклассников надменным взглядом. А после надеваю наушники, тем самым показывая, что мне не интересен ни этот разговор, ни этот урок, ни эта школа. После урока, закончив с бумажной волокитой, я выхожу на улицу. Оглядываюсь вокруг и не вижу Кристофера. Пишу ему гневные сообщения. «Какого черта ты не приехал?» Ответ не заставляет себя долго ждать. 3 вопросительных знака. «И это все? Мой брат страшно тупой». «У меня уроки вообще-то закончились. Строчу так, что аж пальцы дымятся. Робби пугает меня сзади своим присутствием». «Что, братик продинамил тебя?» — хихикает девушка. «Он просто тупой», — морщусь. «Зато сексуальный», — соблазнительно облизывается она, а я вновь морщусь. «Если такие, как Кристофер, считаются сексуальными», — говорю со злости, — «тогда я лесбиянка». Брюнетка со слегка подкрученными от природы волосами смеется. «Пошли, лесба, подвезу тебя». Я иду за девушкой и, не читая ответ брата, пишу. «Забей, меня подвезут». Прячу телефон и сажусь в роскошную ласточку Робин. Она розового цвета. Обожаю. Очень выделяется. В принципе, как и сама девушка. «Красивая малышка». Делаю комплимент, закрывая дверцу изнутри. «Спасибочки, сама выбирала». «Отличный вкус», подмигиваю я. Мы выезжаем со школьной парковки. Одноклассница вбивает мой адрес. «Значит, завтра в 22:00 у тебя, верно?» – переспрашивает Робби. «Ага. Не переживай, я проведу компанию», – обещает девушка. «Только не наших одноклассников, умоляю я». «Боже упаси, у меня есть друзья повеселее», – обнадеживает она. «Только не забудь, что ты обещала меня познакомить со своим братом поближе». «Без проблем, если тебе так хочется», – закатываю глаза. «Он там еще друзей приведет, так что запасные варианты будут». «Ммм, они же все спортсмены, отлично!» «А у кого улыбается девушка?» «Спортсмены? То есть тупые качки?» – фыркаю. «Тупые или нет, но Крис не просто качок, он пловец», – удивляется Робби. «Ты не знала?» «Нифига себе, нет, не знала». «Отвечаю, как есть». Думала, ему 5, он писается в трусы. Робин заливается хохотом и тормозит возле моего дома. «Ты такая забавная, Эйми!» Она целует меня в щеку, мы прощаемся до завтра, и я иду в дом. Он оказывается пустым, что несказанно радует меня. Поднимаюсь в свою спальню и первым делом отправляю домашку своему репетитору. Я приплачиваю, чтобы она делала за меня. Удобно, знаете ли. До вечера смотрю шоу «Семейство Кардашьян» и грызу карамельный попкорн. Мама пишет смс, что они успешно приземлились на свои острова. А меня берет злость. Привезла дочь в эту хладрыгу, а сама свалила на острова. Мать года просто. Пишу ей ответ. Надеюсь, вы сгорите на солнце в первый же день. И я тебя люблю, дорогая. Фыркаю. Переключаюсь на Google, чтобы заказать ужин. 5 звезд на многих ресторанчиках обнадеживает меня, но на вчерашнем тоже стоит 5. Сомнительные рейтинги, знаете ли. Все же заказываю пасту и салат. На мгновение подумываю, не заказать ли Кристоферу, но не делаю этого. Сам собой разберется. Может, он вообще сегодня не вернется. Было бы неплохо. Иду в ванную, чтобы принять душ. Справляюсь за 15 минут и выхожу, закутавшись в белое полотенце. В доме раздается звук звонка. Так быстро? Этот городишко еще меньше, чем я думала. Спускаюсь на первый этаж и открываю двери. Только вот на пороге совсем не доставщик с моим ужином, а Кристофер Бейкер. Парень зависает на моем полотенце, переводит взгляд на влажную кожу на груди. Когда он уже поймет, что не имеет права пялиться? «У тебя что, ключей нет?» Фыркаю, пропускаю его. «Забыл в торопях», — объясняет он. Снимает куртку и разворачивается ко мне, нахмурившись. «Ты почему в таком виде?» «Думал, что это доставщик», — подмигиваю я и иду на кухню. «Он за мной, грёбаная тень». «Планировала так доставщика встречать?» Голос парня странно повышается. «Кто знает, может, он симпатичный», — подмигиваю я, обернувшись. «Знаю, что бешу брата. Ему же сказали присматривать за мной. Не дай бог еще трахнусь с кем-то». «Ты это специально делаешь?» Какой-то собачий рык проскакивает сквозь спокойствие Кристофера. Я не спеша наливаю себе сок в стакан и подхожу к нему. Поднимаю голову. Без каблуков я всего лишь до груди парня достаю. Но на мою уверенность это никак не влияет. 1,55 м роста – это не самое страшное, что случилось со мной в жизни. Наши взгляды стыкаются. Его серость в глазах начинает темнеть. «А когда я делала что-то не специально, братик?» – улыбаюсь коварно. До сих пор не понял, с кем связался. Кристофер шумно вдыхает. Я пью сок и облизываю губу. Почему-то он сводит скулы, следит за каждым моим движением. «Я могу из цепи сорваться, Эйми», – говорит какую-то дурость брат. Я ему такой же дуростью отвечаю. «И что сделаешь? По заднице дашь мне?» Бедный парень меняется в лице. Надеюсь, он не представил эту картину. Стоп, ее представила я. Ох, это же мерзко. Точно, мерзко. Брат забирает у меня недопитый сок и осушивает стакан полностью. Ставит его на кухонный островок и, набравшись очередной дозы спокойствия, спрашивает. «Почему не предупредила, дабы я забрал тебя со школы?» «Я не против заехать, но не нужно устраивать мне сцен, если мы ни о чем не договаривались». «Думала, ты смекалистый?» – подмигнула. Кажется, он хотел еще что-то спросить, но в дверь вновь позвонили. «А вот и мой доставщик», – радостно прихлопнула в ладоши. «Как думаешь, симпатяшка? Сделаем ставки?» Настроение у меня озорное, но бесит факт того, что Кристофер меня не поддерживает. Самый скучный брат в мире достался мне. Он останавливает меня и раздраженно оповещает. «Я сам заберу твой ужин». Он разворачивается и идет ко входной двери. Кажется, чертыхается. Забавненько. Эх, братец. А ведь выходные только начинаются.